Все это я извлек из торопливых записей, сделанных на месте. Они дают очень слабое представление о том хаосе и беспорядке, какие воцарились к тому времени в зале. Шум и смятение были так велики, что несколько дам поспешно обратились в бегство. Почтенные, серьезные господа, видимо, также поддались общему настроению, как и студенты, и несколько седовласых мужей, вскочив на ноги, потрясали кулаками в сторону упрямого профессора. Все многолюдное собрание бурлило и кипело, как вода в котле. Профессор шагнул вперед и поднял вверх обе руки. И тут внутренняя сила и мужественность этого человека одержали победу. Повелительный жест и взгляд властных глаз подействовали на толпу. Крики и стукотня понемногу прекратились. Казалось, он хочет сказать нечто решительное. Они притихли, чтобы выслушать его. — Не стану задерживать вас, — сказал он. — Не стоит того. Истина есть истина. И гам, поднятый некоторым количеством тупых юнцов, и, должен добавить с сожалением, не менее тупых пожилых джентльменов, не изменит дело. Я утверждаю, что открыл новое поле для научного исследования. Вы это оспариваете. Рукоплескание. Произведем же испытание. Хотите поручить одному или нескольким из вашей среды отправиться в качестве ваших представителей и на месте от вашего имени проверить справедливость моих слов? Профессор Сэмерли, старейший профессор сравнительной анатомии, худой, высокий, желчный человек с наружностью теолога, вышел из рядов зрителей. Он пожелал узнать, не связано ли открытие, о котором упоминает профессор Челленджер, с его путешествием 2 года тому назад к истокам реки Амазонки. Профессор Челленджер ответил утвердительно. Профессор Сэмерли выразил удивление. Каким образом удалось профессору Челленджеру сделать новые необычайные открытия в местах, которые уже были обследованы ранее Уоллесом и Бейтсом и некоторыми другими учеными-исследователями, пользующимися заслуженной известностью? На это профессор Челленджер ответил, что мистер Сэмерли, по-видимому, смешивает Амазонку с Темзой, что на самом деле первое будет немного побольше, что, если мистеру Сэмерли угодно знать, Амазонка вместе с рекой Ориноко, которая с ней связана, орошает площадь в десятки тысяч квадратных километров. А на таком огромном пространстве нетрудно позднейшему исследователю найти то, чего не приметили его предшественники. Мистер Сэмерли заявил с кислой улыбкой, что он прекрасно отдает себе отчет в разнице между Темзой и Амазонкой, каковая заключается прежде всего в том, что любое утверждение, касающееся первой, может быть легко проверено, а касающееся второй — нет. Он был бы весьма обязан, если бы профессор Челленджер сообщил, под какими градусами широты и долготы расположена местность, где обретаются доисторические животные. Профессор Челленджер возразил, что по личным соображениям он не считает возможным широко разглашать эти сведения, но с некоторыми оговорками готов поделиться ими с лицами, которые будут выбраны собравшимися. Не угодно ли мистеру Сэмерли войти в их число и лично убедиться в правильности его, Челленджера, утверждений? Мистер Сэмерли. Да, угодно. Дружные рукоплескания. Профессор Челленджер. Я же, со своей стороны, обязуюсь представить все данные, которые помогут вам добраться до места. Но так как мистер Сэмерли отправляется с намерением проверить правдивость моего свидетельства, то по справедливости при нем должен находиться кто-нибудь, проверяющий его самого. К тому же не скрою от вас, что путешествие сопряжено с трудностями и опасностями. Мистеру Сэмерли нужен спутник помоложе. Не найдутся ли среди вас желающие? Так нежданно-негаданно наступает в жизни человека решающий перелом. Когда я вступал в этот зал, мне и в голову не приходило, что я свяжу себя обязательством и буду втянут в самые невероятные, никогда и во сне мне не снившиеся приключения. Но, Глэдис, не о таком ли случае говорила она? Глэдис, наверное, послала бы меня. Я вскочил с места. Я заговорил, еще не зная, что я скажу. Тарп Генри, мой приятель, тянул меня за полу и взволнованно шептал. — Сядьте, Мелон, не валяйте дурака. Одновременно со мной на несколько рядов впереди тоже поднялся высокий, худощавый, темноволосый мужчина. Он оглянулся на меня и сердито сверкнул глазами, но я не отступил. — Я хочу ехать, господин председатель! — упорно повторял я. «Имя, имя!» — требовала публика. «Меня зовут Эдуард Меллон. Я репортер ежедневной газеты. Я ручаюсь, что буду вполне беспристрастным свидетелем». «А ваше имя, сэр?» — обратился председатель к моему высокому сопернику. «Лорд Джон Рокстон. Я уже бывал в верховьях Амазонки, хорошо знаю тамошние места и обладаю данными, необходимыми для подобного рода экспедиций». «О, лорд Джон Рокстон пользуется мировой известностью как спортсмен и путешественник», — любезно заявил председатель. «С другой стороны, однако, было бы весьма полезно, чтобы в экспедиции участвовал представитель прессы». «В таком случае я предлагаю», — сказал профессор Челленджер, «чтобы оба названных джентльмена были выбраны настоящим собранием в спутники мистеру Сэмерли в его путешествии, целью которого будет расследовать обстоятельства дела и установить правильность моих показаний». Так под крики одобрения и аплодисменты решилась наша участь. Совершенно ошеломленный широчайшими перспективами, какие вдруг открылись передо мной, я дал увлечь себя людскому потоку, который вынес меня на улицу. В памяти смутно сохранилась картина. Кучка студентов с хохотом бежит вниз по улице, а в самом центре кучки то поднимается, то опускается рука, вооруженная тяжелым зонтиком. Потом, провожаемая криками одобрения и недовольным ворчанием, отъехала электрическая каретка профессора Челленджера, и я остался один в серебристом сиянии фонарей Реджент-стрит, весь поглощенный мыслями о Глэдис и о том удивительном будущем, которое меня ожидает. Вдруг кто-то тронул меня за локоть. Я обернулся. На меня глядели насмешливые и властные глаза того самого высокого худощавого человека, который, как и я, вызвался добровольно участвовать в необычайной экспедиции. — Мистер Меллон, не правда ли? — сказал он. — Нам предстоит путешествовать вместе, да? Я живу тут же, через дорогу, в Альбани. Не будете ли вы так любезны уделить мне полчаса? Я очень хотел бы кое о чем потолковать с вами.